как можно лучше используйте небольшое пространство. Поскольку существует ограничение на число концепций, одновременно удерживаемых в сознании, следует сделать вывод. Чем меньше мыслей присутствует в вашем сознании одновременно, тем лучше. Судя по всему, идеально, если в сознании фигурирует лишь одна новая идея, в которой вы пытаетесь разобраться. Если вам нужно принять решение, то эффективнее всего, если возможных вариантов будет всего два. Куда повернуть, направо или налево? Если выхода нет и приходится удерживать в сознании больше информации, постарайтесь ограничить число вариантов максимум тремя или четырьмя. Мне иногда кажется, что максимизировать рабочую память все равно, что делать из крохотной однокомнатной квартиры уютное гнездышко. Ведь если подойти к процессу творчески, то даже небольшое пространство можно организовать рационально. К примеру, кровать на дневное время убирать в стену, полки повесить повыше, а пространство зрительно расширить при помощи множества зеркал. Когда говорят о повышении когнитивных возможностей при помощи интеллектуальных игр, речь не идет о том, чтобы сделать квартиру реально больше, а лишь о приобретении и тренировке навыков работы. Так можно научиться выводить информацию на сцену и убирать ее оттуда более эффективно за счет упрощения и группировки. Можно научиться лучше и быстрее решать, что выпускать на сцену, а что держать в стороне, то есть тщательно выбирать актеров. Каждый человек интуитивно пользуется в своей жизни всеми тремя перечисленными техниками. Но если разобраться в них как следует, то и пользоваться ими можно будет чаще, потому что отвечающие за них нейронные цепи станут больше и удобнее в обращении, а искать их станет проще.